Описание генерала Севастьянова означает, что он не один раз наблюдал германских пограничников в 20-30 шагах. Это случалось регулярно. Вот и вопрос. Товарищ генерал, а что вам-то, собственно, надо в такой близости от границы? Если ваша голова встревожена возможностью германского вторжения, то надо приказать натянуть рядов 5-6 колючей проволоки вдоль границы. А чтобы неповадно никому было через ту проволоку лазить, понаставить мин-ловушек, да погуще. А позади проволочных заграждений настоящее минное поле устроить километра на 3 глубиной. А за минными полями рвы противотанковые вырыть, да фугасами огнеметными их прикрыть. А позади еще рядов 20-30 колючей проволоки натянуть, да на металлических кольях. Еще лучше не колья использовать, а рельсы стальные. И не просто так, а в бетонных, в бетон. А уж позади еще минное поле, ложное, а за ним настоящее. И еще один ров противотанковый выкопать. А позади всего этого устроить лесные завалы и прочее, и прочее. Если генерал готовится к обороне, то ему совсем не надо германских пограничников в упор рассматривать. Ему нужно изучать не чужую территорию, а свою, и чем глубже, тем лучше. А у границ можно держать небольшие подвижные отряды, которые в случае нападения могут легко через секретные проходы уйти за полосу заграждений, минируя за собой пути отхода. Примерно в таком же духе готовилась к обороне Финляндия, и финским генералам совсем не надо было стоять на пограничной черте и рассматривать чужую территорию. А вот Красная армия заграждений на границах не строит, и советские генералы, точно как их германские коллеги, неделями и месяцами пропадают на самом краешке своей территории в нескольких шагах от государственной границы. Полковник Кочетков вспоминает, что командир советской танковой дивизии в Бресте, генерал-майор танковых войск Пуганов, командир 22-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса 4-й армии Западного фронта, выбрал такое место для штаба дивизии, такой кабинет в этом штабе, что мы сидели с полковым комиссаром Илларионовым в кабинете комдива и из окна смотрели в бинокль на немецких солдат на противоположном берегу Западного Буга. С закрытыми люками, страница 8. Идиотство, возмущаемся мы. Начнись война, в окно командира танковой дивизии можно просто из автомата стрелять с другого берега. Или лучше того, из пушки шарахнуть. По штабу дивизии можно стрелять из чего угодно, из пулеметов, из минометов. Можно держать штаб под снайперским огнем, а из пушек по нему можно стрелять прямой наводкой, даже без пристрелки, не промахнешься. Не будем возмущаться. С оборонительной точки зрения такое расположение штаба танковой дивизии действительно, мягко говоря, не очень удачно. Но ведь танковая дивизия в Бресте в непосредственной близости от границы. Советские танковые войска, страница 27, не для обороны же находятся. А если смотреть на ситуацию с наступательной точки зрения, то все правильно. Германская танковая группа Гудериана на той стороне тоже прямо к берегу придвинута. И сам Гудериан на противоположном берегу делает то же самое. Из окошка в бинокль рассматривает советский берег. Иногда Гудериан, маскируясь, появляется с биноклем у самой воды. А перед началом Барбароссы уже и маскироваться перестал. Стоит в генеральской форме со своими офицерами и смотрит в бинокль точно так же, как и его советские противники.